Общественное недовольство. Перед молодежью на долгое время встала проблема реальных перспектив и социального продвижения. Несмотря на борьбу с неграмотностью, которая охватила более 5 миллионов человек, 40% деревенских детей от 8 до 12 лет оставались вне школы. Ассигнования на культуру были мизерными. Реальная зарплата преподавателей была вдвое меньше, чем до революции. На 15-м съезде партии нарком просвещения Луначарский говорил, что советская власть выделяет школам средств меньше, чем царское правительство. Возможность получить образование по-прежнему была очень мала и в городе, несмотря на рабочие университеты, рабфаки, 50 тысяч учащихся и фабрично-заводские училища, ФЗУ 90 тысяч. В институтах 120 тысяч студентов, четверть мест выделялась для рекомендованных от партии или профсоюзов. Сложившееся положение не могло погасить растущее недовольство городской молодежи, разочарованной в НЭПе. Чувство неудовлетворенности особенно выражалось через распущенность в личной жизни. Законодательно проводилась линия на разрушение семейного уклада. Разрешение абортов, брак де-факто был приравнен к законному браку, развод стал возможен по устному заявлению одного из супругов без решения суда. Начиная с 1921 года в Москве и Ленинграде средняя продолжительность браков не превышала 8 месяцев. Число разводов в период с 1922 по 1928 год возросло в 6 раз. На одно рождение ребенка приходилось 3 официально зарегистрированных аборта. В 20-е годы дела об установлении отцовства и выплате алиментов увеличились одновременно с количеством разводов и достигли в 29-м году 200 тысяч. Еще одним свидетельством болезни общества стала коррупция, порожденная существованием целого слоя посредников, мелких спекулянтов и частных торговцев, заключающих сделки с продажными чиновниками. В обществе существовали две иерархии и два пути для карьеры. Один, уже отмирающий, основывался на богатстве, в общем весьма относительном, путь непманов, предпринимателей и торговцев. Другой, на взлете, определялся местом в государственном или партийном аппарате. В обществе, где экономический рост не обеспечивал занятости населения, огромный бюрократический аппарат, более 3,5 миллионов государственных служащих, бездеятельный, коррумпированный и малоквалифицированный, в 1928 году на всю страну насчитывалось только 233 тысячи специалистов с высшим образованием и 228 тысяч с законченным средним специальным, привлекал к себе всех, кто мечтал о малоутомительной работе или о частичке власти. Существование паразитической бюрократии, культурный застой, коррупция, распущенность, невозможность продвинуться по службе, безработица угрожали советской власти. В стране отсталой почти во всех отраслях народного хозяйства общество, о котором мечтали большевики, приобретало вид социума, где заправляли тунеядцы, паразиты, спекулянты и продажные чиновники. Ежедневно увеличивалась пропасть между несбывшейся идеей и реальностью. Общее разгильдяйство и социальная деградация при снисходительном потворстве властей привели к тому, что в конце 20-х годов подавляющее большинство коммунистов высказалось за необходимость большого скачка вперед, который означал бы, как во времена военного коммунизма, возврат к первоисточнику и чистоте революционного учения, извращенного новой экономической политикой.